Седьмое. Излагать учение Булгакова тем труднее, что книги его насыщены богатым содержанием. Достаточно посмотреть в книге Зандера о Булгакове перечень работ последнего, чтобы убедиться, как разнообразны, глубоки и существенны были темы его творчества. Поскольку, однако, заняты мы здесь философией Булгакова, для нас отходит в сторону очень многое из того, что писал Булгаков. Собственно, философское творчество его кончается книгой «Свет не вечерний». Дальнейшие же работы, не теряя внутренней связи с проблемами философии, уходят в богословие. Страница 206. Нам представляется наиболее целесообразным поэтому положить в основу нашего изложения тот философский материал, который мы находим в добогословский период творчества Булгакова, то есть кончая его «Светом невечерним». Но мы все время будем дополнять его в соответственных частях и тем, что дают богословские работы его. Было бы вполне возможно начать изложение философской системы Булгакова с анализа его гносеологических взглядов. Но в своей гносеологии он совершенно не оригинален, и не в ней надо искать творческой основы философских исканий Булгакова. Дело ведь не в том, чтобы раскрыть формальную системность в его мысли, а в том, чтобы вникнуть в самую динамику его мысли. Если сам Булгаков, излагая систему Соловьева, начинает с изложения его гносеологии, который тоже не является основоположной у Соловьева, то потому, что Булгакову очень уж хотелось представить различные учения Соловьева именно как систему. Примечание. В статье «Что дает современному сознанию система Владимира Соловьева» в сборнике «От марксизма к идеализму». Конец примечания. У самого же Булгакова его гносеология, трансцендентальный реализм с различными дополнениями, определяла лишь формальную сторону его построения, не влияя на их содержание. Это особенно видно на постоянном подчеркивании антиномизма в мышлении. Принцип антиномизма имел коренное значение для Булгакова. Но, например, в «Философии хозяйства», где Булгаков так много говорит о конкретном, неразложимом единстве логического и алогического, то есть о реальной антиномичности жизни, само понятие антиномизм не выдвигается еще Булгаковым. Примечание. Философия хозяйства, страница 21, конец примечания. Только в «Свете невечернем» с прямой ссылкой на Флоренского понятие антиномизма получает исключительно широкое применение. Примечание. «Свет невечерний», страница 238, конец примечания. Однако философская система Булгакова «Иннуце» дана уже в «Философии хозяйства». Рационализм дорог Булгакову лишь как критицизм. Он даже подчеркивает в одном месте, что о нездешних корнях нашего бытия, что и образует основную концепцию Булгакова, нам может поведать только откровение, которое затем уже может получить и философскую обработку. Примечание. В «Невесте Агнца» Булгаков прославляет критический антиномизм. Страница 250. «Свет не вечерний», страница 238. Конец примечания. Страница 207. Булгаков говорит даже по отношению к учению, что мир сотворен Богом, что это аксиома веры. Он упрекает Владимира Соловьева в чрезмерном дедуцировании творения, то есть в рационализме. Примечание. Там же страницы 176-179. Конец примечания. И нарочито против Соловьева он утверждает, что переход абсолютного к относительному бытию непонятен. Примечание там же, страница 177, конец примечания. Если вдуматься в то, что составляет основу философских построений Булгакова, то можно сказать словами его предисловия «К свету не вечернему», что он ищет пути через современность к православию. Примечание. Любопытно отметить, что еще в «Свете не вечернем» Булгаков говорит лишь как искатель религиозного единства жизнь, взыскуемого, но не обретенного, выступаю я в этой книге. Там же страница первая. Конец примечания. Булгаков идет тем же путем восхождения от космоса к Богу, как мы видели у Флоренского, и даже больше. Основы философских построений Булгакова лежат в его космологии. Религиозный перелом не оторвал его от мира, а сам определялся, во всяком случае в значительной степени, потребностью глубже понять мир и проникнуть в его сокровенную жизнь, сокровенный смысл. Булгакову чужд соблазн божественности мира, во всяком случае развлечение абсолюта и космоса во всей силе сохранилось у него до конца, несмотря на то, что в своем богословии Булгаков принимает метафизическое их единство. И самую их идею всеединства он долго относит только к космосу. Примечание. Там же страница 111, конец примечания. Это очень важно утвердить в самом начале при изучении построений Булгакова, которого не соблазняет маска вечности, лежащая на природе, создающая непроницаемую оболочку мира. Примечание. Философия хозяйствования, страница 41, конец примечания. В софиологии, о которой идет речь, уже в философии хозяйства Булгакова интересует прежде всего ее космический аспект. Там же страница 149, конец примечания. «Тварь есть всеединство», утверждает Булгаков в «Свете невечернем». Примечание. «Свет невечерний», страница 205, конец примечания. «Она есть единое многое. Все ей принадлежит положительное всеединство». Примечание там же, страницы 214-215. Сравните со страницей 231. Конец примечания. Читаем дальше. Онтологическая основа мира заключается в сплошной метафизически непрерывной софийности его основы. Примечание там же, страница 229, конец примечания. Страница 208. Исходя из этого существенного, ничем не стираемого различия между абсолютом и космосом, Булгаков следует в его осмыслении за тем построением, которое впервые установил Филон, стоявший перед такой же антитезой. София, как идеальная основа мира, стоит между абсолютом и космосом, как некое третье бытие, соединяющее в себе и божественную, и тварную природу. Даже и тогда, когда Булгаков перешел к учению о метафизическом единосущии абсолюта и мира, он не терял никогда из виду их различия и говорил о двух неравных реальностях – Бога и мира. Примечание. Невеста Агнца, страница 211. Надо заметить, что «Невеста Агнца», последняя книга Булгакова, прямо примыкает к «Свету невечернему», как это справедливо отметил Зандер. «Бог и мир», том 1, страница 87, конец примечания. Хотя и вызванное к бытию из ничего, пишет тут же Булгаков, творение не есть ничто перед Богом, потому что имеет, так сказать, свою собственную божественность, которая есть тварная София, имеет в себе собственную метафизическую упругость. Эта самостоятельность осуществляется в душе мира, как всеобщей связи, всеединстве тварного бытия. Примечание. Невеста Агнца. Страница 212-213. Конец примечания. Булгаков упрекает, например, томизм в том, что у него нет места развлечению Бога и мира, считая теокосмизм, который мы видели, например, у Франка, нехристианским учением, так как здесь нет самостоятельного места для мира в его реальности. Мир принадлежит самому себе. Он действительно имеет в себе творящую и движущую силу мира. Примечание. Там же страницы 231, сравните со страницей 252, страница 241, страница 243. Конец примечания. Собственную реальность мира Булгаков ощущает тем больше, чем ярче выступает для него тварное всеединство, чем больше натура натуранс просвечивает сквозь натура натурата, чем сильнее чувствует он панэротизм природы, ее динамизм. Примечание. «Свет не вечерний», страница 254. Конец примечания. Влечение природы к своей форме идеи, стремление облечься в свою собственную форму в существе своем, есть эротическое стремление. Примечание. Там же, страницы 253-254. Конец примечания. Отсюда живое ощущение мощи мира, его творческой неистощимости и безграничности, благодаря его софийности. Булгаков однажды говорит об океане софийного тварного бытия. Примечание. Невеста Агнца. Страница 156. Конец примечания. Для Булгакова космос есть живое, одушевленное, целое. И потому он серьезно и настойчиво выдвигает понятие души мира уже в философии хозяйства. Примечание. Сравните «Философия хозяйства», страница 79. У Булгакова есть и понятие «сердце мира». «Философия хозяйства», страница 44. Конец примечания. Страница 209. Единая мировая душа, читаем здесь, натура натуранс, стремится овладеть природой, как натура натурата. Душа мира, читаем мы в другом месте, содержа в себе все, является единящим центром мира. Примечание, там же страницы 125-149, конец примечания. Еще ярче выдвигается понятие души мира в свете невечернем. Здесь мы читаем. Мировая душа, как энтелехия мира, есть начало, связующее и организующее мировую множественность натура натуранс по отношению к натура натурата, универсальное, инстинктивно бессознательное или сверхсознательное анима муниди, которая обнаруживается в вызывающей изумление целесообразности строения организмов, бессознательных функциях, инстинктах родового начала. Примечание. «Свет не вечерний», страницы 223-225. Конец примечания. Эта душа мира закрыта многими покрывалами, причем эти покрывала сами собою истончаются по мере духовного восхождения человека. Мировая душа, как сила единящая, связующая и организующая мир, проявляет свое действие всякий раз, когда ощущается именно связность мира, как бы она ни осуществлялась, феноменально она многолика, пребывая субстанционально единой. В другом месте Булгаков говорит о мудрости мировой души,